Вот так, ругая себя, прошла пустыми коридорами, спустилась по широкой лестнице, миновала галерею славы с портретами выдающихся магов Темной Империи. Кстати, среди них не было ни одного выпускника Академии Проклятий. Перед дверью в кабинет лорда-директора стояла долго, старательно пытаясь успокоиться и вообще взять себя в руки. Да, я виновата, да, признаю, да, готова понести наказание. Все. И, толкнув дверь, вошла. Замерла под удивленным взглядом леди Митас, в момент моего появления копирующую для распространения стопку новых указов. Явно лорд-директор уже потрудился. «Адепт Кариате, что, опять?» — изумилась почтенная леди. Я кивнула и судорожно вздохнула, пытаясь держать всхлип. «Дея!» — в голосе леди Митас только сожаление. «Дея! Это не лорд Эннер, милая! Магистр Тьер обычным наказанием не ограничится, и прощать тебя никто не будет! 3 вызова в кабинет за учебный год и отчисление из Академии, Дея!» Я все это знала, все это знали, и профессор Седр тем более. «Дея, Дея!» — поднимаясь, сказала леди Митас и направилась к дверям уже непосредственно в сам кабинет. Осторожно постучала, затем приоткрыла двери и сообщила. «К вам, адепт, магистр Тьер!» «По вопросу!» — глухой, чуть уставший голос. «Нарушение порядка, вероятно!» Мне было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь пол, но я стояла и, опустив голову, слушала. «Леди Митас, почему я, лорд-директор данного проклятого заведения для истеричных особ мужского пола и невоспитанных женского, должен разбираться с нарушениями дисциплины? 50 отжиманий от пола отобьют охоту у любого хулигана срывать лекции. Пусть приступает. Отсчитайте и отправьте обратно, а меня больше не беспокоить». Бедная женщина, запинаясь, пояснила. «Это Академия Проклятий, лорд-директор. 50 отжиманий — это...» «Хорошо, 20», — прервал ее магистр. «Но это адептка, лорд-директор». 20 приседаний», — невозмутимо ответил он. «Меня вполне устраивало, более чем устраивало, и едва леди Митас неуверенно оглянулась, я радостно закивала головой, искренне надеясь, что это, по сути, добрая женщина мой порыв заметит». Заметила, покорно сказала: «Да, лорд-директор Тьер», и закрыла двери в кабинет, с трудом сдерживая улыбку. Подойдя ближе ко мне, шепотом пояснила: «Злой с утра, намаялся бедный. Это только выглядит легко, а на деле поднять духа хранителя, ох, как непросто. Лорд Эннер за все годы только один раз и смог, и то готовился столько месяцев. А закончилось все, да ты же помнишь, на первом курсе была». Я кивнула, так как действительно этого никто не мог забыть, а леди, найдя свободные уши, продолжила: «И что ты думаешь, оценили?» «Как бы не так. Едва бедненький лорд Тьер пришел в кабинет, как к нему все преподаватели из мужского общежития заявились». Леди Митас тяжело вздохнула и также шепотом продолжила: «Профессор Обрук истерику устроил со слезами, завываниями и ультиматумом, что если мужское общежитие тотчас же не будет отремонтировано, у него, Обрука, будет сердечный приступ». Ну, профессор Обрук всегда отличался некоторыми женоподобными поступками, но чтобы настолько... Неудивительно, что магистр пребывает не в лучшем расположении духа. Странно, что он вообще все здесь не разнес. «И что, лорд-директор?» — шепотом спросила я, так как любопытство жаждало узнать, что было после ультиматума Обрука. Леди закатила глаза, потом, не скрывая своего восторженного отношения к лорду Тьеру, торопливо зашептала: «Ой, что было-то? Магистр Тьер сначала весь напрягся от ярости, даже руки в кулаки сжал, а потом успокоился и деловым таким тоном, ну спокойненько, как с духом-хранителем разговаривал, поведал Обруку, какими именно ударами он может спровоцировать остановку его сердца. И это даже не угроза была, просто лорд Тьер, он как бы размышлял вслух». Я хихикнула, леди тоже заулыбалась, и нам обоим было смешно и чуть-чуть жалко лорда-директора, и очень жалко обитателей мужского общежития. «Так, все-все», — прошептала леди Митас, — «у нас наказание». Я опять же закивала, все еще улыбаясь и думая о том, что в конце концов 20 приседаний — это не посещение кабинета лорда-директора с занесением в книгу адепта. Так что все очень даже хорошо складывается. Леди-секретарь думала так же, подмигнула мне и, сев обратно за стол, преувеличенно громко и сурово возвестила. 20 приседаний! Приступайте, адепт Кариате!» И не успела я присесть даже первый раз, как дверь в директорский кабинет распахнулась, и я услышала полное ярости. «Кто?» С трудом удержалась, чтобы не упасть, выпрямилась и уставилась на пол. Леди Митас почему-то тоже старалась смотреть куда угодно, только не на Тьера, а вот сам лорд-директор. «В мой кабинет!» — скомандовал он. Угрюмо разглядывая рисунок ковра, внесла свое предложение. «А может, я лучше 20 раз отожмусь от пола?» В следующую секунду лорд-директор вышел. Вообще. Громко хлопнула входная дверь, послышались тяжелые удаляющиеся шаги. Мы с леди Митас так и застыли, испуганно глядя друг на друга. Я хоть стояла, выпрямившись, а она в полусогнутом положении, так как поднималась со стула. В итоге леди-секретарь села, переводя взгляд с двери на меня и обратно. «Да», — согласилась я с ее молчаливым обвинением, — «стоило помолчать». «Стоило, Дэя, стоило!» — подтвердила какая-то на удивление растерянная и в то же время задумчивая леди. «А что говорят, вы на рассвете вместе из города вернулись?» «Леди Митас!» — возмутилась я. Женщина ответила не менее возмущенным взглядом, затем, указав на дверь, почему-то сказала... А гоблин правильные загадки загадывает, оказывается. И я сорвалась. «Да я не с ним целовалась!» — почти закричала, подбежав к столу секретаря и уперевшись руками для пущей уверенности. «Не с ним никоим образом! Мы встретились только у стены, а там лорд Шейдер!» И я умолкла. Наверное, остановил меня жадный взгляд леди Митас, а может, просто не хотелось делать случившееся достоянием общественности. И, разочарованная моим молчанием, потребовала секретарь. «Вы же знаете, все увиденное держу за зубами», — мрачно ответила я. «Она знала, это все знали, потому и работала я спокойно, иначе какому преподу бы понравилось, что адептка наутро про все его ночные заключения рассказывать будет? Так что я выработала непреложное правило о том, что было за воротами Академии, никому и никогда не говорить. А бывало многое. Правда, раньше все это бывало не со мной. И вот дожила». Вновь послышались шаги, причем лорд-директор явно хотел, чтобы его услышали, так как передвигаться бесшумно магистр умел. Вошел, суровый и сдержанный, и почему-то с влажными распущенными волосами. «На улице дождь?» — невольно спросила я. «В мой кабинет», — приказали мне. Пришлось идти, и на этот раз без выкрутасов. Вошла, остановилась на коврике напротив директорского стола. Приготовилась долго и нудно просить прощения. Вспомнила, чем все в прошлый раз в этом кабинете закончилось, и сникла окончательно. Лорд-директор что-то негромко приказал леди Митас, затем вошел, закрыл двери. «Садитесь, адептка», — было сказано мне. Памятуя о том, что посиделки на полу не спасут, я осторожно присела на краешек стула, ожидая, когда магистр займет свое место за столом. Не занял. То есть он действительно только подошел к столу, затем сел на его край, скрестив и руки, и ноги, и уставился на меня мрачным, немигающим взглядом. Я взглянула на него один раз и тут же отвела глаза. Потом взглянула еще раз и снова опустила голову. «Ну что же вы молчите?» — глухим и в то же время ехидным голосом поинтересовались у меня. «Да уже наговорилась тут в прошлый раз. Больше не хочется», — почему-то сказала я. И тут же обругала себя за очередной ляп. Но, к моему удивлению, лорд-директор отреагировал очень спокойным. «Да, в прошлый раз вы умом не блеснули. Мы постараемся убрать последствия этого сегодня ночью. В присутствии духа-хранителя есть все шансы на успех». И тут я не сдержала полное облегчение. Фу! И даже на спинку стула откинулась, ощущая, как отпускает страх, давивший с тех самых пор, как магистр приказал прийти к нему ночью. И уже улыбнувшись, рискнула посмотреть на лорда-директора. Лорд Тьер не улыбался. Он смотрел на меня со смесью удивления и раздражения. «Простите», — поторопилась исправиться я, и снова села ровно, но так как взгляд его оставался злым и неприязненным, почему-то добавила: «Просто ваш приказ явиться ночью, я... Простите, я не о том подумала», и... Поза лорда-директора изменилась мгновенно, он весь напрягся, плечи словно расправились, и, чуть подавшись вперед, лорд Тьер спросил: «А о чем вы подумали, адепт Кариате?» И я смутилась. И несмотря на то, что нас разделяло не менее 2 шагов пространства, вжалась в спинку стула, и меньше всего мне хотелось отвечать, тем самым выставив себя еще большей дурой, чем раньше. «Я слушаю», — потребовал ответа лорд-директор. Я зажмурилась и ответила предельно честно: «Что вы заставите лечь в вашу постель под угрозой отчисления?» Тишина. Я из-под ресниц мельком подсмотрел на лорда-директора и испуганно вздрогнула, увидев черные немигающие глаза магистра Тьера, на сей раз отрешенно на меня взирающего. Несколько минут в кабинете было тихо, а затем абсолютно спокойным и ровным, лишенным какой-либо эмоциональной окраски голосом, лорд поинтересовался: «И часто вам приходилось столь деликатным способом убеждать прежнего директора Академии проклятий оставить вас в числе адептов?» Кровь бросилась в лицо, и прежде чем сообразила, что вообще делаю, я подскочила, гневно глядя на какой-то там меч империи, после чего возмущенно воскликнула: «Да что вы себе позволяете?» Левая бровь магистра Тьера поползла вверх, но он молчал, тем самым подтверждая мои худшие предположения. «Да я не настолько плохо училась, чтобы зарабатывать оценки подобным образом!» К первой брови на мгновение присоединилась вторая, после чего магистр вернул лицу выражение абсолютной невозмутимости и поинтересовался: «То есть, если бы вы настолько плохо учились, то не сочли бы оскорбительным оказывать услуги интимного характера руководству Академии, дабы ваше имя и далее находилось в списках адептов?» Я с размаху опустилась обратно на стул. Отвечать что-либо не было ни сил, ни желания. В чем-то магистр прав. Если бы пришлось, я бы сделала все, чтобы этого избежать. Но если бы выхода не было... «Я жду ответ», — напомнили мне. «Предпочитаю откупаться с Львовицей и бесплатными ужинами в зубе дракона», — честно ответила я, не отрывая взгляда от пола. Тишина некоторое время царила в кабинете лорда-директора. Затем с тяжелым вздохом магистр Тьер произнес: «Предпочитаю за свои ужины платить сам». Я вскинула голову, но лорд-директор уже отвернулся от меня, глядя почему-то на дверь. Затем обошел собственный стол, сел, вновь направил на меня неприязненный взгляд и официальным тоном поинтересовался: «В связи с каким дисциплинарным нарушением вы были удалены с лекции и направлены в мой кабинет, адепт Кариате?» «А сразу с этого вопроса начать нельзя было? Но кто я такая, чтобы указывать великому магистру Тьеру?» «Я...» — в горле пересохло, сглотнув, попыталась продолжить... «Я внесла неконструктивное предложение, перебив адептку Декене, в связи с чем профессор...» Скрип входной двери, послышались шаги и следом слова леди Митас. «Проходите, проходите, лорд-директор ожидает вас». Осторожный стук в дверь кабинета и ледяное от магистра. «Вам же сказали, я жду». Дверь мгновенно открылась, на пороге показался профессор Седр. Окинув меня убийственным взглядом, преподаватель уверенно подошел ближе к столу и только собрался заговорить, как был остановлен резким «Садитесь». Растеряв после подобного всю свою уверенность, Седр подвинул стул ближе к начальственному столу, уселся, уже не пытаясь начать разговор и ожидая слов лорда-директора. Дождался. «В связи с чем адепт Кариате была направлена вами в мой кабинет?» Но едва профессор попытался ответить, как магистр Тьер продолжил: «Я надеюсь, вы имели вменяемую и достойную причину для того, чтобы принять подобное решение, прекрасно зная, что 3 вызова в мой кабинет — это фактически отчисление».